81. В число легатов замешался всадник Музони Руф, ревностный последователь философов и поклонник стоицизма. Примечание 201. Гай Музони Руф, уроженец города Волсиниев в Этрурии, при Нероне приобрел значительную известность как философ и наставник юношества. У него учился, в частности, Дион Хрисостом. В 65 году был сослан на остров Гиар. Смотри примечание 25 книги 1. В 66-67 годах отбывал каторжные работы на Истме. В 69 году он снова в Риме, но при Веспасиане был вторично выслан и возвращен только Титом. Показательно, что Тацит, неизменно говорящий о философии стоицизма и таких ее представителях, как Тразея Пет, Гельвиди Приск, Арулен Рустик, Герени Синицион, с глубоким уважением презрительно отзывается о Музонии, именно как о философе-стоике. По-видимому, и это для Тацита весьма характерно, он различал стоицизм как умонастроение сенатской оппозиции, особенно во времена Нерона и Домициана, и стоицизм как одно из наводнивших Рим в эту эпоху греческо-восточных философских и религиозных учений, чуждых римским традициям и встречавших осуждение со стороны консервативного общественного мнения. Конец примечания. Попав в армию виталианцев, он принялся толковать окружавшим его вооруженным солдатам о благах мира и ужасах войны. Некоторые смеялись, большинству было противно. Его бы, наверное, избили и выгнали, но он вовремя послушался людей, убеждавших его по-хорошему, и, испугавшись сыпавшихся на него со всех сторон угроз, прекратил свои неуместные поучения. Навстречу армии вышли также девы-весталки, несшие Антонию письмо Вителия. Он просил отложить решающее сражение на один день и уверял, что благодаря этой отсрочке легче удастся все уладить. Антоний с почетом отпустил весталок. Вителий уже написал, что после убийства Сабина и пожара Капитолия ни о каких переговорах не может быть и речи.